Немало гонцов разослал Тингл на поиски Турина в пределы Дариата и в приграничные земли. Но в тот год, когда бежал он, искали его напрасно, ибо никто не ведал и не догадывался, что Турин примкнул к изгоям и недругам людей. Когда же настала зима, вестники возвратились к королю, все, кроме Белега. Он же продолжал путь один. Но в Димбаре и на северных границах Дариата приходилось туго. Драконий шлем не являлся более в битвах. Не досчитались и могучего лука. И расхрабрились прислужники Моргота. И все умножались в числе и преисполнялись все большей дерзости. Пришла зима и минула, и с весной возобновился натиск. Димбар был захвачен, и устрашились люди Бретиля, ибо зло осаждало ныне их границы повсюду, кроме как на юге. С тех пор, как Турин бежал из Дариата, прошел почти год, а Белег все искал его, и убывала его надежда. В своих скитаниях он углубился далеко на север и добрался до переправы Тейглина. И там, услышав дурные вести о новом набеге орков с Нагорья Таур-Нуфуин, повернул вспять и вышел волею судьбы к хуторам лесных жителей, в скорости после того, как Турин покинул эти края. Там услышал он странную повесть, что передавалась из уст в уста. Объявился в лесах некий человек, высокий и благородный, под стать знатному владыке, а может, эльфийский воин, говорили иные, и зарубил одного из Гаурвайт и спас дочь Ларнаха, за которой те гнались. «Гордый он был», — рассказывала дочь Ларнаха Белегу. «Глаза яркие, на меня, почитай, что и не взглянул. Однако ж называл он людей-волков своими сотоварищами и не стал убивать второго, который стоял тут же и звал его по имени, Нейтаном. Разгадаешь ли эту загадку?» — спросил Ларнах у эльфа. «Увы, разгадаю», — отозвался Белег. «Человек, о котором говорите вы, тот, кого я ищу». Ничего более не рассказал Белег лесным жителям о Турине, но предостерег их, что на севере собираются вражьи рати. Очень скоро орки хлынут в эти земли и опустошат ее. «У вас же не достанет сил противостоять этой мощи», — говорил он. «В нынешнем году придется вам, наконец, распроститься со свободой, либо с жизнью. Ступайте в Бретиль, пока не поздно». И Белег поспешил своим путем на поиски логова разбойников и примет, по которым сумел бы определить, куда ушли они. Приметы он в скорости обнаружил, но Турин ныне опережал его на несколько дней и передвигался быстро, опасаясь преследования лесных жителей, и пускал в ход все искусство, каким владел, чтобы сбить с толку погоню или направить ее по ложному следу. Он вел своих людей на запад, подальше от лесных жителей и от границ Дариата, пока не пришли они к северной оконечности высокого Нагорья, что поднималось между долинами Сириона и Нарога. Там земля была суше, а лес резко обрывался у края хребта. Внизу просматривался древний южный тракт, что круто поднимался вверх от переправы Тайглина, и вдоль западного подножия вересковых пустошей уводил в Нарготрунд. Там до поры и обретались изгои. Ни на миг не теряя бдительности, редко задерживаясь на две ночи в одном и том же лагере и почти не оставляя следов своего пребывания ни в пути, ни на привале. Так что даже Белик и тот тщетно старался их настичь. Путь Белик отыскивал с помощью одному ему понятных знаков либо слухов о том, что мимо прошли люди. Слух распространялся среди зверья и птиц, с которыми он умел разговаривать. И нередко подбирался совсем близко, но всякий раз обнаруживал, что прибежище изгоев опустело, ибо они выставляли часовых и днем, и ночью, и, едва заслышав о приближении чужака, быстро снимались с места и уходили. «Увы!» — восклицал Белик. «Слишком хорошо обучил я дитя человеческое лесной и полевой науке. Иной подумал бы, что это эльфийский отряд». Однако ж и разбойники уже поняли, что гонится за ними некий неутомимый преследователь, обнаружить которого они никак не могут, но и оторваться от него не удается. И забеспокоились они. В скорости после того, как и опасался Белик, орки перешли Бритиах. Хандир Бретильский, собрав все силы, что только смог, дал им отпор. И те прошли через переправу Тайглина на юг, ища поживы. Многие лесные жители вняли совету Белега и загодя отослали женщин и детей просить убежища в Бретиле. И они, и их сопровождающие спаслись, миновали переправу вовремя. Однако вооруженные мужи, что шли следом, столкнулись с орками и потерпели поражение. Нескольким удалось прорубиться сквозь строй врагов и добраться до Бретиля. Многих перебили, либо захватили в плен. Орки же добрались до хуторов, разграбили их и сожгли. А затем, не мешкая, повернули вспять, на запад, к тракту, ибо не терпелось им вернуться на север с добычей и с пленниками. Но дозорные изгои в скорости о них прознали, и хотя до пленников разбойникам дела не было, при мысли о награбленном добре одолела их жадность. Турин считал, что опасно обнаруживать себя перед орками, не узнав прежде, велика ли их численность. Но изгои не желали к нему прислушаться, ибо в глуши лишены были самого необходимого, и некоторые уже жалели, что выбрали Турина вожаком. Потому, взяв с собою единственного спутника именем Орлек, Турин отправился проследить за орками. А командование отрядом поручил Андрагу и велел ему сохраниться понадежнее и не покидать укрытие до его возвращения. Орочье же воинство оказалось куда многочисленнее отряда изгоев, однако ныне орки оказались в землях, куда нечасто дерзали заглядывать. И знали они также, что за трактом лежит Талат-Дирнен, хранимая равнина, на которой несут стражу дозорные и разведчики Нарготронда. И, страшась опасности, не теряли они бдительности, и лазутчики их шныряли между деревьями, по обе стороны от шагающего строем войска. Вот так Турина с Орлигом и обнаружили. Трое дозорных натолкнулись на них, когда те скрывались в засаде, и хотя двоих они убили, третий сбежал, вопя: «Галук! Галук!» Так называли они Нолдор. В сей же миг орки наводнили лес и принялись бесшумно его прочесывать, высматривая и вынюхивая тут и там. Турин же, понимая, что на спасение надежды нет, решил, по крайней мере, обмануть орков и увести их подальше от укрытия своих людей. И по крикам «Галук», догадавшись, что враги страшатся лазутчиков Нарготронда, он вместе с Орлигом поспешил на запад. Погоня устремилась за ними, и как бы они ни петляли и не запутывали след, в конце концов выгнали их из-под прикрытия леса, и оказались они на виду, и попытались пересечь тракт, и Орлик рухнул, пронзенный множеством стрел. Турина же спасла эльфийская кольчуга. Один скрылся он в чаще по другую сторону от тракта, и благодаря проворству и ловкости ускользнул от врагов и далеко углубился в незнакомые ему пределы. А орки, опасаясь, что эльфы Нарготронда чего доброго поднимут тревогу, перебили пленников и поспешили прочь, на север.